«Ты обещала, что девочка выйдет отсюда целой?» Обратилась она к мачехе, и в ее взгляде метнулась ярость. «Она ребенок, Веруса. Или ты совсем обезумела и готова воевать даже с детьми?» Они снова померились взглядами, холодный, тяжелый взгляд Эльзы и презрительный, чуть насмешливый взгляд Верусы. Казалось, эти женщины никогда не смогут прийти к согласию, ведь между ними с годами выросла бездна взаимной ненависти. «Ты заблуждаешься, дорогая», — наконец медленно выговорила Веруса, обращаясь к падчерице, и ее голос звучал опасно ласково. «Девчонка — непростой ребенок, она оборотень, монстр, каким является и ее отец. Монстров нужно уничтожать, всегда и везде, и мне совершенно безразлично, сколько им лет». Джек ощутимо напрягся, вены на его шее набухли, а в глазах вспыхнул кровавый свет, характерный для того, кто находится на грани превращения. Казалось, еще чуть-чуть, и он поддастся звериной природе, сорвется, превратившись в дикого, неудержимого волка, готового разорвать любого, кто встанет на его пути. С резким треском ногти на его руках удлинились, превращаясь в когти, и он вонзил их в столешницу, оставив глубокие борозды на ее поверхности. «Мы так не договаривались», — прорычал Джек, и в этом реве чувствовался звериный рокот. «Веруса, не смей трогать мою дочь!» Казалось, еще миг, и он действительно бросится на Верусу. Охотники вокруг зашевелились, ожидая сигнала от своей госпожи, но она оставалась вальяжно спокойной, лишь глядела на Джека с недоброй усмешкой на губах. «Ну-ну, Джек, держи себя в руках», — почти насмешливо произнесла она, пропуская мимо ушей угрозу в его голосе. Затем ее взгляд снова обратился к Эльзе. Но, тут она сделала театральную паузу, словно собираясь произнести нечто судьбоносное. «Должна признать, в одном ты права, я действительно дала слово, девчонка выйдет отсюда живой, я неукоснительно держу свои обещания, даже когда они кажутся невыгодными, ведь я, как ни крути, женщина чести». С этими словами Веруса небрежно махнула рукой одному из охотников, стоявших ближе всех к ней. «Приведите сюда девчонку», — сказала Веруса негромко, но это прозвучало как приказ, не допускающий возражений, «и захватите еще один стул. Кажется, у меня сегодня чуть больше гостей, чем планировалось». Она посмотрела вслед охотнику, который торопливо направился к выходу из зала, и добавила вполголоса, обращаясь скорее к самой себе. «Да, кажется, в этот раз моя вечеринка обещает быть куда оживленнее, чем я ожидала». Я продолжал пристально следить за охотником, который, получив приказ, нетерпеливо развернулся и быстрыми шагами направился к нашей комнате. Мои способности позволяли видеть сквозь стены и перекрытия, поэтому я ясно представлял, как он поднимается по лестнице, проминая скрипучие ступени, и уверенно идет по коридору, освещенному тусклым светом. Суровое лицо этого человека не выражало ни малейшего сочувствия или сомнения в том, что ему предстоит сделать. Казалось, вся его сущность источала холодную решимость и готовность в любой момент выстрелить. Поднявшись на нужный этаж, охотник коротко кивнул двум вооруженным напарникам, охранявшим нашу дверь. Те без звука расступились, пропуская его вперед. Послышался резкий щелчок замка, и дверь распахнулась с таким остервенением, что ударилась о стену, отозвавшись глухим металлическим звоном. В комнату ворвался поток слабо освещенного коридорного света, выхватив из полумрака наши фигуры. Охотник, сделав несколько шагов, осмотрел меня и Диану цепким, презрительным взглядом, словно действительно видел перед собой лишь насекомых, которых ему придется раздавить. В чертах его лица читалась смесь брезгливости и высокомерия. «Вставай, девчонка!» — скомандовал он грубо и громко, вскинув короткий автомат и почти небрежно направив его на Диану. Низкий хриплый голос прозвучал, как скрежет железо. «Твой папочка уже здесь, ему не терпится увидеть своего выродка». Я почувствовал, как Диана вздрогнула, прижимая руки к груди, пытаясь спрятаться от страха, который грозил поглотить ее целиком. В ее глазах отразилась растерянность, но, стиснув губы, она сумела подавить панику и тяжело вдохнула, принимая неизбежность ситуации. Девушка, опустив взгляд, медленно поднялась с пола и нерешительно приблизилась к охотнику, не говоря ни слова. Я наблюдал за этой сценой, а в душе у меня вскипала ярость из-за того, с какой легкостью они обращаются с Дианой, словно она не человек, а простая вещь. При этом я сохранял внешнее спокойствие. Поднявшись со скрипучего кресла, я расправил плечи и приблизился к охотнику, держа руки свободно, Жест, одновременно безобидный и готовый к действиям. На моих губах играла едва заметная ухмылка. «Пойдемте уже, а то мы и правда заждались», — усмехнулся я, растягивая слова так, чтобы подчеркнуть всю абсурдность гостеприимного приглашения под дулом автомата. Охотник мигом обернулся ко мне, нахмурив брови. Лоб его прорезала глубокая морщина, а пальцы резко дернулись на спусковом крючке. Ему явно не нравился мой тон, и он не собирался это скрывать. «Про тебя указаний не было, умник», — процедил он сквозь сжатые зубы. «Ты остаешься здесь и не рыпайся». С этими словами охотник резко толкнул меня прикладом в грудь, рассчитывая отбросить на несколько шагов. Но я даже не пошатнулся, словно был каменной статуей. Видя такую мою реакцию, он на долю секунды застыл в недоумении. В глазах его промелькнуло что-то, похожее на сомнение или страх, но тут же растаяло, сменившись грубостью. «Сиди тут тихо и не вздумай устраивать глупости, герой», — добавил он уже менее уверенно. «Или получишь пару дротиков с транквилизаторами или пулю в лоб. Я не стану церемониться». Видимо, не желая продолжать разговор, он схватил Диану за плечо и потащил ее к выходу. У порога мужчина бросил короткий взгляд на своих напарников, стоявших у двери, и кивнул им. «Следите за этим типом внимательно. Шевельнется, стреляйте без предупреждения». Дверь захлопнулась с резким стуком, снова отрезав меня от коридора. Охранники, оставленные снаружи, перекинулись между собой несколькими фразами, но я не прислушивался к тому, что они говорили. Я по-прежнему стоял на том же месте, не удосужившись сесть обратно, и спокойно переводил дыхание, ощущая, как в груди медленно растет ярость. Даже не видя их напрямую, я четко понимал, как Диана и ее конвоир идут по коридору. Мое обостренное восприятие позволяло мне различать каждый звук. Стук каблуков охотника по ветхому паркету, дрожащие шаги Дианы, тяжелое дыхание, вырывающееся из ее груди. Я мог бы в любой момент броситься следом, разорвать двери, проломить стены, но пока что не делал ничего. Нужно было выждать правильный миг. Усмешка сама собой появилась на моих губах, когда я ощутил знакомое, темное волнение внутри. Оно всегда возникало, стоило мне почувствовать, что наконец наступил момент выйти на сцену и показать настоящую силу. Я слишком долго оставался за кулисами, позволяя другим разыгрывать свои спектакли и считать, будто они все держат под контролем. Слишком долго я делал вид, что готов играть по чужим правилам. Но правила эти давно перестали иметь значение. Сжав руки в кулаки и наполнившись внутренней силой, я ощутил, как по жилам разливается волна возбуждения. Казалось, воздух вокруг сгустился и стал почти осязаемым, готовым к тому, чтобы я соткал из него любую форму, которая понадобится. Тишина за дверью была словно зыбкой пленкой, которая вот-вот лопнет от малейшего толчка. Но пока я продолжал держать себя в руках, позволяя обмануться видимостью спокойствия, вскоре охотники за дверью стихли. Видимо, они решили, что я смирился с участью остаться здесь в роли пленника. Это было мне только на руку. Еще мгновение, и я дам понять, насколько сильно они заблуждаются. Что ж, пора выходить из тени. Пора прекратить игру по чужим правилам и занять свое место среди действующих лиц. Они полагали, что лишь я и Диана оказались в западне. На самом деле вся их армия уже давно в моих руках, просто они еще не поняли этого. Я сделал глубокий вдох, позволяя возбуждению в последний раз пронестись по всему телу. Тишина, казалось, зазвенела, ожидая моего первого шага, в то время как предчувствие близкой развязки било в висках. Что ж, сцена подготовлена, все роли распределены, а зрители затаили дыхание. Теперь настал момент, когда на сцену выходит главное действующее лицо. Пора показать, чье слово станет последним в этой маленькой трагикомедии. Я снова улыбнулся, чувствуя в каждом нерве острую смесь ярости и торжественного ликования. Пора начинать спектакль. Глава 24. Я медленно сомкнул пальцы на холодной металлической ручке и почти без усилий надавил. Засов хрустнул, словно сопротивляясь, но тотчас сдался, и дверь со скрипом начала открываться внутрь. При этом я двигался плавно и осторожно, не желая шумом заранее выдать свое присутствие. Однако двое охотников, стоявших за порогом, сразу заметили движение двери и, среагировав на незапланированное действие, резко обернулись, вздергивая автоматы на уровень груди. «Что за черт?» — вырвалось у одного из них. «Эй, ты что, стоять?» — выкрикнул второй, но в его голосе слышалась неуверенность. В их взглядах отразились паника и изумление, еще бы, ведь они отлично понимали, что оставили меня в закрытой комнате, рассчитывая, что я не смогу так просто выйти. Они не ожидали, что кто-то сумеет открыть дверь изнутри одним лишь нажатием, несмотря при этом на замки и засовы. Я не дал им времени на раздумья. «Привет, мальчики!» — усмехнулся я, чуть наклонив голову на бок. «Полагаю, пора байки». Мои мышцы налились силой, и все вокруг словно замедлилось на короткую долю секунды. Я видел, как дрогнули их пальцы на спусковых крючках, как они пытаются вскинуть оружие точнее, прицеливаясь мне в грудь, но для меня эта пауза казалась бесконечной. Мгновение, и я сделал шаг вперед. Первого охотника я буквально прошил плавным движением, ухватившись за ствол его автомата и отбив его в сторону. Тот даже не успел толком понять, что происходит. Мое запястье уже ударило его по шее со стороны сонной артерии, сильно, но предельно аккуратно. Мужчина выдохнул, как будто из него вышибло весь воздух, и начал заваливаться на бок. Одновременно с этим я повернулся ко второму охотнику, который все еще пытался взять меня на мушку. Развернувшись, я жестко захватил его руку с оружием и одним рывком вывернул ее вниз, отводя ствол от себя. Человек рефлекторно наклонился, стараясь смягчить боль в вывернутом запястье, и в ту же секунду мое колено врезалось ему в живот. Охотник сдавленно охнул, согнулся пополам, и тут же получил финальный тычок локтем в затылок, после чего отключился. Все это заняло не больше пары секунд. Стараясь не шуметь и не привлекать лишнего внимания, я аккуратно затащил их в комнату и прислонил их спиной к стене. Проверил у каждого пульс. Дыхание стабильное, удары сердца ровные. Отлично, значит, не перестарался. Эти люди были охотниками, для меня в данном случае они не были врагами, достойными смерти. Как-никак, мы все когда-то сражались против настоящей тьмы. Может, они и сбились с пути, попав под влияние безумной вирусы, но я не видел смысла лишать их жизни. Пусть временно поспят, не пуха, пробормотал я себе под нос, хотя, по сути, обращался к бессознательным телам на полу. Затем я быстро и профессионально обыскал их, сняв с пояса одного небольшой подсумок, а у другого обнаружив нечто более ценное. Несколько магазинов к автомату, один из которых был со специальными транквилизирующими боеприпасами. Остальные были с обычными пулями, но я отшвырнул их в сторону, чтобы не мешали. Для того, что я собирался сделать, транквилизаторы подходили гораздо лучше. Мне не хотелось поднимать здесь шум и устраивать кровавую разборку, достаточно было нейтрализовать охотников безопасным способом, чтобы пройти дальше. В руки ко мне попал знакомый немецкий МП-5 с прикрученным глушителем. Оружие, популярное среди спецподразделений по всему миру за надежность и высокую точность. Проверив, как крепится глушитель, и убедившись, что механизм не заедает, я вздохнул с облегчением. Теперь у меня был действенный способ соблюдать тишину и усыпить любого, кто встанет на моем пути. «Отлично», — подумал я, укладывая магазины. «Пусть все выглядит, будто я стараюсь никого не убить». В памяти всплыл голос Абрахама, моего давнего наставника, который часто твердил: «Если умеешь считать до 10, то в твоем случае, Брюс, считай только до 1». На губах промелькнула невесомая улыбка. На короткий миг я сосредоточился, расширяя свое внутреннее эхо восприятия, чтобы мысленно составить карту коридоров. Мое чутье подсказывало, что впереди около 5 патрульных, неспешно курсирующих по этажам. Нужно было устранить их так, чтобы добраться до финальной сцены без шума. Хотя часть меня уже не прочь была громко заявить о себе, сметая на пути любого, кто вздумал бы встать на моем пути, я понимал, что все же лучше сработать тихо. Время погромов настанет позже, если вирусы решит перейти черту. Я двинулся вперед скользящей походкой, практически не касаясь подошвами пола. Тени коридора укрывали меня, словно покровом, а шаги были не слышны даже для чуткого уха. Вскоре я увидел первого охотника. Он стоял у лестницы, лениво курил, то и дело бросая тревожные взгляды на часы. Скорее всего, ему было приписано караулить подходы к этажу, но курение подводит даже лучших бойцов. Он не сразу заметил меня, а когда повернулся, было уже поздно. Мой кулак встретился с его подбородком, и приятель плавно осел на ступени, погружаясь в оглушенную дрему. Сигарета выпала из его губ и покатилась, источая горьковатый аромат. Второго охотника я обнаружил на повороте коридора. Он напряженно вглядывался в рацию, пытаясь различить шумы и переговоры, и, видимо, не ждал, что кто-то подойдет сбоку. Одно быстрое движение, легкое нажатие пальцами в область шеи, и он, вскинув брови, мягко скользнул вдоль стены вниз. Я аккуратно подхватил рацию, выключил ее и положил рядом с ним. Вот и хорошо, даже криков поднять не успеют, отметил я мысленно, продолжая путь. Третий и четвертый оказались вместе. Они, похоже, обсуждали что-то у полузакрытой двери в тесную подсобку, из-за которой слышался слабый шум. Я приблизился к ним почти вплотную, пока они были заняты разговором, и нанес короткие удары. Первый получил шлепок ладонью в затылок. Это хватило, чтобы моментально вырубить его. Второй повернулся ко мне, ища автомат, но я опередил его, выбив оружие из рук и вогнав локоть точно в солнечное сплетение. Парень тихо охнул, выронив рацию, и тут же погрузился во тьму, сползая на пол. Я уже собирался идти дальше, как услышал, что кто-то внезапно выходит из бокового коридора. Пятый патрульный. Он стоял метрах в пяти от меня, и его взгляд на миг пересекся с моим. На его лице мгновенно отразилась шокированная гримаса, а пальцы судорожно потянулись к кнопке рации на плече. Один щелчок связи, и вся группа могла оказаться на ушах. Но у меня был автомат со снаряженным транквилизатором. Я не ждал. Короткий пшик глушителя, и охотник, пошатнувшись, обессиленно рухнул на пол. Я подбежал к нему, удостоверившись, что он отключился и не смог подать тревожный сигнал. «Простите, ребята, но мне нужно пройти», — мелькнуло в голове. Именно ради этой спокойной бескровной операции я и взял магазины с дротиками. Все вышло удивительно чисто и слаженно. Коридор теперь был пуст и тих, словно здесь еще минуту назад не находились люди. Осторожно продолжая свой путь, я добрался до конца коридора, там располагалась массивная двустворчатая дверь, из-за которой доносились гулкие голоса. Я сразу узнал тихо сдавленный рык Джека и отрывистый, хлесткий тон Верусы. Казалось, между ними кипела напряженная дискуссия. Я буквально ощущал, как под дверями сочится зловещая энергетика. Люди там были на пределе, готовые к схватке или к сделке, причем в любую секунду события могли обернуться кровавой бойней. «Вот и чудесно», – прошептал я, отстраняясь от двери и тихо отводя ствол МП-5 в сторону, чтобы случайным образом не задеть спуск. Кажется, я появился как раз вовремя. Мой путь сюда был полон напряжения и коротких стычек, но теперь все преграды позади. Патрульные нейтрализованы, тревога не поднята, а я успел подслушать, что внутри зала у них закипают страсти. От ощущения близкого финала у меня перехватило дыхание. Внутри все ликовало. Настала моя очередь показать себя. Никаких больше пряток и проволочек. Я чуть пригладил пиджак, опустил взгляд на лежащий в руке автомат, проверяя очередной раз, на месте ли предохранитель и как установлен магазин с транквилизаторами. Подобная педантичность казалась почти абсурдной в столь напряженной обстановке, но мне всегда нравилось сохранять ясность мыслей даже на пороге возможной бойни. В глубине души я чувствовал, как все тело охватывает знакомый азарт. Сейчас я предстану перед Верусой, Джеком и прочими охотниками, словно актер, выходящий на подмостки театра. И это будет не просто встреча, это станет тем самым моментом истины, где никто уже не сможет лгать, где каждый покажет свое истинное лицо. «Ну вот, теперь все препятствия позади», – прошептал я, отступив на полшага и бросив косой взгляд в сторону переведенного на тихий режим оружия. Я уже слышал, как за дверьми голоса начали звучать громче. То ли Джек не сдержался и повысил тон, то ли Веруса зашла слишком далеко со своими насмешками. Осталось только одно – эффектное появление. Я глубоко вдохнул, осознавая, что настал момент выйти на сцену во всей красе. В груди чувствовалось привычное волнение, смешанное с адреналином, а в ушах стучала кровь, подгоняя меня вперед. «Пора начинать главное представление», – мелькнуло в мыслях. С этими мыслями я решительно толкнул тяжелые створки дверей, которые с грохотом распахнулись, словно анонсируя мое эффектное появление. В тот же миг зал взорвался гулом и криками. Прерванные переговоры и напряженные перепалки оборвались, а на меня тут же обратились десятки глаз, глаза охотников, держащих оружие наготове, и той, кто считал себя властелином положения. Я не стал давать им ни мгновения на раздумья. Скользнув вперед кувырком, я словно проплыл по полу, избегая первых очередей, и, оказавшись на колене, вскинул автомат с дротиками-транквилизаторами. Раздался едва уловимый шелест нескольких выстрелов. Три точных попадания, и вот уже три охотника валятся на пол, оглушенные. Крики сразу захлестнули зал. «Ложись! Огонь! Кто это стреляете?» Оружие взвелось, и повсюду засвистели пули, раскалывая колонны и выбивая осколки из стен. Я же, опередив их реакцию, плавно перекатился за мраморную колонну. Осколки мрамора и бетонной крошки брызнули во все стороны, но я уже успел прижаться к полу. Вздохнув, я прислушался к общей суматохе. Людей было много, и все пребывали в бешеном замешательстве. Я услышал, как за спиной кто-то выкрикивает команды, пытаясь организовать остальных, однако паника заглушала любые приказы. Улыбнувшись самому себе, я вынырнул из-за колонны и вновь открыл ответный огонь, быстро переводя прицел с одного охотника на другого. Еще трое рухнули на пол, обессиленно роняя оружие. Я скользнул к массивной барной стойке, приземляясь почти неслышно, и оттуда точечными выстрелами усыпил новых противников. Секунд через 10 зал наполнился отголосками беспорядочной стрельбы, но я двигался быстрее, чем они могли меня отследить. Транквилизаторные дротики свистели, оставляя едва заметный след и погружая охотников в глубокий сон. Кое-кто успевал в панике нажать на курок, но их пули лишь молотили воздух и дырявили мебель, не достигая цели. Наконец, после очередного кувырка, я приземлился на одно колено, уклонился от выстрела сбоку и парой движений нейтрализовал ближайшего противника. Тот успел только приподнять автомат, когда два дротика вонзились ему в грудь, усыпив моментально. Еще несколько выстрелов, и шум пуль постепенно затих. Я поднял взгляд. Повсюду валялись охотники, бессильно распростертые на полу. Кто-то опустился на колени, судорожно хватая воздух, но в конце концов и он, дрогнув, смолк. Я окинул помещение взглядом и удовлетворенно выдохнул. Все, кто еще минуту назад целился в меня, теперь находились в глубокой отключке, мирно спя среди дымящихся осколков и обломков мебели. Зал, в котором до этого царил хаос, вдруг показался почти безжизненным, а чад от стрельбы смешался с воздухом, придавая ему горьковатый запах пороха. Я со вздохом отбросил автомат в сторону, необходимость в нем отпала. В центре зала располагался широкий стол, изначально предназначенный для переговоров. За этим столом сидели четверо: Джек и его дочь Диана, Эльза Бладстоун, а напротив них Веруса, с каменным лицом и холодным прищуром. Она будто окаменела, лишь изредка переводя взгляды с меня на поверженных охотников, и явно не знала, что сказать. Наконец-то на ее лице появилось отчетливое понимание того, что все планы и ловушки разлетелись в прах. «О!» — произнес я, усмехнувшись и ломая звенящую тишину. «Да вы тут все как истуканы замерли. Ну, извините, что без официального приглашения влез на вашу вечеринку». Я неспешно подошел к одному из опрокинутых стульев и рывком поставил его на ножки, сдувая пыль с сиденья. Затем развернул его, уселся верхом и, ухмыльнувшись, закинул ноги на край стола. Этот мелкий вызывающий жест вызвал на лице Верусы такую вспышку негодования, что я невольно почувствовал, как внутри меня шевелится самодовольное чувство превосходства. «Вы не ждали, а мы приперлись», — с показным дружелюбием обратился я к Верусе, театрально разводя руками. «Знаете, было слегка обидно, когда меня не позвали на эти замечательные переговоры. Ведь мы, охотники, по вашей же логике, вроде бы одна большая семья, не так ли? А нас с Дианой всю ночь продержали в заточении, ни воды, ни покушать даже не поинтересовались, как мы там». Веруса слушала меня, напряженно сжав губы, а ее глаза метали молнии, точно она пыталась прожечь во мне дыру взглядом, но при этом она уже не была в состоянии скрыть, как сердце колотится у нее в груди. Рядом с ней хмуро замерла Эльза, скрестив руки на груди и бросая то на меня, то на Верусу оценивающие, недовольные взгляды. Джек и Диана, напротив, все еще сидели, тесно придвинувшись друг к другу, и казались немного ошеломлены моим эффектным вторжением. «Ты», — начало было Веруса, но осеклась, словно собиралась сказать что-то уничижающее, а вместо этого лишь зло прищурилась. Я показательно вздохнул, изобразив на лице покаянный вид. «Простите, дорогая глава, если увлекся и испортил вам декорации для приемов», — сказал я с издевкой, кивнув на поверженных охотников, которых она выставила по всему залу, готовясь к теплой встрече. «Зато теперь, когда вся эта массовка спит, мы наконец сможем поговорить на чистоту. Не кажется ли тебе, что это уже давно пора сделать?» Последние слова я произнес тише, и в голосе зазвучала стальная нотка, предупреждение, что я больше не потерплю ее ухмылок и подковырок. Воздух между нами будто загустел, наполняясь невидимыми искрами напряжения. Рядом на сиденье слегка зашевелилась Диана, рассеянно моргнув. Я бросил взгляд на девушку и уловил на ее лице слабый намек на улыбку, будто она немного успокоилась, увидев, что я все же вмешался. Джек же, сидевший рядом, смотрел на меня и Верусу со смесью удивления. Однако прежде, чем он успел что-либо сказать, его дыхание вдруг стало рваным, судорожным, а руки, лежавшие на столе, резко напряглись. «Джек», нахмурившись, спросил я. Тот судорожно втянул воздух, словно ему внезапно стало не хватать кислорода. Мгновение, и он дернулся, захрипев. Лоб его покрылся потом, глаза начали закатываться. Диана ахнула и вскочила со стула. «Папа!» Ее голос прозвучал жалобно и испуганно. Она бросилась к нему, обхватив отца за плечи. Тот еще раз конвульсивно дернулся, опрокидываясь назад вместе со стулом, и тяжело рухнул на пол. «Что с ним?» — воскликнул я, непонимающе глядя на это внезапное ухудшение. Диана встряхнула отца, пытаясь привести его в чувство, но Джек лишь сипло пытался выдавить из себя хоть слово. Его спина выгнулась от непереносимой боли, а тело залихорадило в отчаянных судорогах. «Не знаю», — простонала Диана, глядя то на меня, то на Эльзу, то на Верусу. У нее самой в глазах была такая паника, что казалось, вот-вот расплачется. «Помогите!» Эльза тоже соскочила со своего места и метнулась к Джеку, словно пытаясь понять, чем облегчить его состояние. Веруса лишь криво улыбалась, словно все происходящее было для нее досадной, но не слишком неожиданной помехой. «Да помогите же!» – уже закричала Диана, в отчаянии прижимая руки к груди отца. «Вызовите скорую!» Я же в этот момент своим зрением осматривал Джека Рассела, и что я видел, мне было непонятно. На левом плече Джека было что-то странное. Сквозь ткань свитера пробивался мерцающий красный свет, будто спрятанный внутри осколок разгорающегося угля. И что самое удивительное, я отчетливо ощутил, что этот свет пытается каким-то образом связаться со мной, дозваться до моего сознания. Подойдя к Джеку, я, не раздумывая, разорвал ткань на его груди, чтобы рассмотреть все вблизи. Эльза, занявшая место рядом, едва сдержала оханье, когда увидела мерцающий алый отблеск, исходящий прямо из-под кожи охотника. Это кровавый камень, в ее голосе прозвучал неподдельный шок, и, похоже, он взаимодействует с чем-то, как будто пытается выбраться наружу. «Это плохо?» – спросил я негромко, пытаясь не выдать растущего беспокойства. «Понятия не имею, так не должно быть», – замешкалась она, нахмурившись и беспомощно покачав головой. Время для меня словно приостановилось. Мозг мгновенно включился на полную мощность, выстраивая возможные сценарии. В считанные доли секунды я успел сопоставить разрозненные факты и сделать вывод. Камень покидал тело Джека Рассела. Он будто нашел новое пристанище и теперь хотел перебраться к тому, кто, с его точки зрения, был более подходящим носителем. А мое приближение явно послужило триггером. «Ну что ж, проверим», — пробормотал я себе под нос. Я осторожно прижал ладонь к пульсирующему месту на теле Джека. В тот же миг он в муке закричал, выгибаясь дугой. Кожа его побледнела, из-под сведенных зубов вырвался хрип. Я на мгновение растерялся, но не убрал руку, чувствовал, что, если сейчас отдерну ее, может случиться непоправимое. Внезапно все закончилось так же резко, как началось. Джек безвольно обмяк и потерял сознание, тяжело выдохнув. Его грудь вздымалась с трудом, но продолжала ровное движение, означавшее, что он жив, а в моей ладони неровно мерцал осколок камня, багрово-красного цвета, словно в нем билась крошечная кровавая искра. «Кровавый камень», — раздался хриплый шепот Верусы. В ее глазах вспыхнул восторг, граничащий с безумием. «Отдай его мне, мальчишка. Забирай после этого все это шерстяное семейство, клянусь, я их не трону и оставлю в покое. Пусть и дальше на луну воют, только верни мне то, что принадлежит Бладстоунам по праву». Но я не слушал ее. Взгляд мой был прикован к камню, и я чувствовал, как от него исходит странная магнетическая сила, словно он шептал мне обещания, манил и звал, обещая могущество и защиту. Ладонь у меня вдруг запекло, возникло ощущение, будто под кожей разливается пульсирующее тепло. Я совсем потерялся в этом шквале чувств, почти физически слыша зов камня, который стремился стать частью меня. Он не мог самопроизвольно проникнуть в мое тело, мешало мое защитное поле, а без моего согласия он, видимо, ничего предпринять не мог. Диана и Эльза стояли рядом, не находя слов, и с тревогой следили за происходящим. Я же застыл, будто статуя, не в силах решить, как поступить. С одной стороны, было ясно, что это могущество опасно, да и сам камень источал что-то первобытное, дикое. Но в то же время его зов будоражил кровь, обещал мне еще больше силы, с которой я мог бы противостоять любому врагу. «Парень, очнись!» Неожиданно рявкнул кто-то рядом. Я вздрогнул и увидел, что Джек, шатаясь и с трудом приходя в себя, поднялся с пола. Он подошел к барной стойке, схватил оттуда ведерко со льдом и, пошатываясь, вернулся ко мне. Вид у него был такой, будто он едва справлялся с болью и тошнотой. «Ей, приятель!» – пробормотал он, пытаясь улыбнуться, и поставил ведерко у моих ног. Затем крышкой ловко смахнул камень с моей ладони прямо в металлический цилиндр и моментально закрыл, тяжело выдохнув. Как по щелчку, я почувствовал, что гипнотическое влияние спало. Камень больше не жег руку, и я смог нормально дышать. Вот это я словил приход, выдохнул я растерянно, пытаясь унять дрожь в кончиках пальцев. Джек, тяжело дыша, сел на ближайший стул. Он прижимал ведерко с камнем к груди, словно опасался, что камень может вырваться. Рука его заметно подрагивала, и лишь после нескольких секунд напряженного молчания охотник смог выпустить из легких долгий вздох. Затем Джек вынул из кармана помятую пачку сигарет, держа ее так, будто она была последней отдушиной в этом безумии. Зажав сигарету в губах, он прикурил и затянулся дымом, словно стараясь прогнать остатки кошмара. «Не знаю, кто ты такой, парень, но спасибо». Его голос звучал слабо, но в нем сквозила искренняя благодарность. «Ты спас мне не только жизнь, но и рассудок. Чувствую, еще бы чуть-чуть и этот проклятый камень окончательно свел бы меня с ума». Я покосился на Диану, которая стояла рядом, с волнением глядя на отца. От ее лица словно отхлынула кровь, но в глазах уже теплилось облегчение. «Не стоит благодарности, Джек». Я устало кивнул к еще дымящемуся залу. «Хотя я сделал это не ради тебя лично, а ради Дианы. Ей нужна была помощь, она моя подруга, и я привык держать слово. Она попросила, я помог. Все очень просто. А зовут меня, кстати, Брюс, бывший ученик Абрахама. Тоже охотник, как ты мог догадаться». Я перевел взгляд на поверженных врагов, лежащих в повалку. Мощные охотники, возомнившие себя непобедимыми, теперь походили на бесчувственные куклы. Все смешалось в этом разгромленном зале. Обломки мебели, дым от перестрелки, остатки адреналина в воздухе. «Пожалуй, нам следует убираться отсюда», — негромко сказал я. «Все самое важное уже произошло, не вижу смысла задерживаться». Все кивнули. Джек бережно держал ведерко с камнем на коленях, Диана тихо помогала ему подняться на ноги, а Эль задержалась чуть в стороне, оглядываясь по сторонам. Мы почти дошли до выхода, когда за столом вдруг послышалось резкое движение. В голосе Верусы прозвенела леденящая ярость, перемешанная с неистовым отчаянием. «Вы не посмеете уйти, не отдав мне камень. Он принадлежит мне по праву». Я остановился и медленно обернулся. Вжав пальцы в столешницу, Веруса с искаженным гневом взглянула на нас. Ее лицо побелело, губы поджались. Казалось, она готова броситься вперед, лишь бы вырвать из Джековых рук эту злополучную реликвию. «А ты попробуй остановить нас, Бладстоун», — отозвался я, повысив голос, чтобы он громко разнесся по залу. «Думаешь, у тебя есть силы нам помешать? Все твои бойцы спят и видят сны». Женщина отшатнулась, побагровев от гнева. Ее взгляд метался по сторонам, словно она пыталась обнаружить хоть одного еще неповерженного охотника, способного прийти ей на помощь. «Ты об этом пожалеешь, мальчишка», — выплюнула она, шумно поднимаясь со стула. «Я, глава кабалы, у меня сотни верных бойцов по всему миру. Они найдут вас, как бы вы ни прятались». В ее глазах горел мрачный огонь, а в голосе уже не оставалось прежней надменности, только сырая, дикая жажда обладать тем, что для нее всегда было главной целью. Я почувствовал, как к горлу подкатил ком чужой ярости и ненависти. Можно было бы ответить ей очередной насмешкой или превентивным ударом, но сейчас все уже и без того зашло слишком далеко, и продолжать бессмысленную драку не хотелось. Веруса так и застыла с постным лицом, чуть наклонившись вперед, будто собиралась наброситься, а страх потерять столь желанный артефакт корежился у нее внутри, вырываясь злым шипением. В ее голосе звучала неприкрытая угроза, смешанная с отчаянным страхом потерять все, к чему она так стремилась. Эльза шагнула вперед и холодно перебила ее, чеканя каждое слово. «Не переоценивай свои силы, мама». Эльза подчеркнуто медленно обвела зал взглядом, усыпанным поверженными охотниками. «Далеко не все члены кабалы одобряют твою безумную политику и поддерживают твои амбиции. Когда я расскажу всему ордену, что именно здесь сегодня произошло, Поверь, они отвернутся от тебя. Ты стала главой лишь потому, что была женой моего отца и когда-то доказала свою силу, но теперь все увидят, кем ты стала на самом деле. Женщиной, одержимой властью и жаждой обладать тем, что не принадлежит ей. Ты совсем забыла, для чего создавался наш орден. Защищать человечество, а не использовать охотников в качестве личной армии. Теперь у тебя нет реальной власти, ты сама отказалась от нее, загнав себя в ловушку собственных амбиций. Единственное, что тебе остается, захлебнуться в собственном яде. С этими словами Эль затряхнула головой и с явным отвращением отвела от Верусы взгляд, словно та была чем-то омерзительным, на что неприятно даже смотреть. Отвернувшись, Эльза решительно направилась к выходу. «Пойдемте. Мне противно находиться с ней в одном помещении». Я оглянулся по сторонам. Зал действительно выглядел как поле недавнего боя. Бессознательные охотники валялись кто где, оружие беспорядочно разбросано. Разбитая мебель и тонкий пороховой дым наполняли помещение атмосферой опустошения. Веруса так и осталась стоять у стола, побледнев, сжимая кулаки, но не найдя в себе сил возразить. В ее взгляде пульсировала ярость, смешанная со страхом и осознанием, что все пошло не так, как она рассчитывала. Мы вышли наружу под теплые лучи солнца. Город, словно живое существо, потихоньку пробуждался от ночной тишины. Все это казалось таким мирным и обыденным, будто никакой драмы этой ночью не происходило. Эльза остановилась на тротуаре, быстро осмотрелась по сторонам и обернулась к нам, ко мне, Джеку и Диане. В ее глазах отражалась тревога, перемешанная с твердой решимостью. «Что дальше?» – спросила она, сжимая руки в кулаки. «Что нам теперь делать с этим камнем?» Я перевел взгляд на ведерко, которое держал в руках Джек. Там, внутри, покоился кровавый камень. Даже сквозь холод металла и льда я ощущал ту грозную силу, которая была заключена в этом артефакте. Эхо слов Абрахама всплыло в памяти. Он часто упоминал о секретном хранилище, месте, где охотники оберегают могущественные артефакты от попадания в злые руки. «Думаю, я знаю, что делать», — произнес я уверенно, принимая у Джека ведерко и прижимая к себе, будто оно было бесценным. «Этот камень нужно передать в надежное место, где его надлежащим образом спрячут. Никто вроде Верусы туда не доберется и не воспользуется его силой». Джек облегченно выдохнул, лицо его стало чуть светлее. Он явно чувствовал, что бремя наконец спало с его плеч. «Вот и хорошо», — сказал он, стараясь улыбнуться. «Я бы не хотел больше ничего иметь общего с этой штукой, Брюс. Хватит с меня, из-за нее я чуть не потерял все». Он подхватил Диану за плечи и осторожно привлек к себе, словно не веря до конца, что все это позади. Улыбка, которую он подарил дочери, выглядела усталой, но искренней. «Теперь, пожалуй, мы с дочкой пойдем куда-нибудь позавтракаем». Он обратился к дочери, а потом перевел взгляд на Эльзу. «И ты тоже, Эльза, присоединяйся. Я приглашаю. Я сегодня слишком много пережил, но не могу оставить вас без предложения выпить кофе или чая». «С удовольствием», — коротко кивнула Эльза, позволяя себе немного расслабить плечи. Они уже собирались уйти, когда Диана сделала шаг ко мне, глядя прямо в глаза. В ее взгляде было столько тепла и раскаяния, что я ощутил, как внутри меня начинает таять льдинка напряжения. «Брюс», — тихо заговорила она, опустив взгляд и смяв край своего платья, «прости меня, что сомневалась в тебе и не понимала, чего ты хотел добиться. Я запуталась, а события вокруг развивались слишком быстро. Спасибо, что не бросил меня». Я отставил ведерко в сторону и обнял ее, чувствуя, как ее дрожащие пальцы цепляются за мой пиджак. В душе у меня поднялась странная смесь облегчения и вины. Я действительно заставил ее поверить, будто нахожусь на другой стороне. Но ради победы порой приходится идти на некоторые жертвы. «Все в порядке, Диана», — ответил я, приподняв ее лицо за подбородок. «Это была вынужденная игра. Чтобы Веруса точно не заподозрила подвох, даже ты не должна была знать, что я собираюсь предпринять. Без этого не удалось бы сорвать ее планы». Я улыбнулся ей, и она ответила мне робкой улыбкой, впервые за долгое время выглядя спокойной. «Мы снова друзья, красотка», — добавил я с веселым лукавством. «Если понадобится помощь, просто позвони. Знаешь ведь, где меня искать?» Диана кивнула, и я осторожно выпустил ее из объятий. «Ну что ж», — сказал я, поднимая ведерко с камнем, — «мне пора. Нужно надежно спрятать эту вещь и вернуться домой». Мы тепло попрощались. Каждый из нас, казалось, понимал, что пережил нечто большее, чем просто ночное приключение. Вспышка ярости Верусы, близкая гибель Джека, опасность, нависшая над Дианой, все это навсегда осталось в прошлом, оставив лишь горькие воспоминания и, возможно, новую решимость не допустить подобного кошмара вновь. Убедившись, что мои друзья в порядке, я двинулся по улице к ближайшему темному переулку. Там, растворяясь в тени, я использовал свои способности, чтобы мгновенно перенестись туда, где меня ждали. Мир на миг потемнел, стены переулка будто поплыли перед глазами, а уже в следующий момент я снова увидел знакомые очертания скромной комнаты Абрахама. Уютная лампа, мягко освещавшая деревянный письменный стол, стопка книг в потертых переплетах, аромат старого кофе. За столом, как ни в чем не бывало, восседал сам Абрахам, с газетой в одной руке и чашкой кофе в другой. Чуть в стороне пристально наблюдал за мной Блейд, тихо проверявший лезвие своего меча. Он только поднял бровь, заметив ведерко у меня в руках, но ничего не сказал, лишь кивнул в знак приветствия. «Наконец-то ты вернулся, мальчик мой!» Абрахам отложил газету, хотя и делал вид, что не слишком взволнован. «Рассказывай, как все прошло. Судя по твоему виду, вечер выдался нескучным». Я смущенно улыбнулся, ставя ведерко с камнем прямо на стол. «Все сложилось лучше, чем можно было ожидать, учитель», — сказал я. «Никто не пострадал, и, что самое главное, камень теперь у нас. Да и мой секрет не был раскрыт». Абрахам перевел спокойный взгляд на ведерко и медленно кивнул, понимая, что перед ним тот самый кровавый камень, о котором ходило столько легенд и преданий. «Неплохо, Брюс», — заметил он, усмехнувшись уголком губ. «Я-то боялся, что тебе придется в одиночку крушить весь состав кабалы. Но, судя по всему, ты сработал тоньше. Ну, пришлось немного проявить изобретательность», — признался я, вспоминая, как мне пришлось притворяться, что я действую заодно с Верусой. «Теперь я прошу об одном. Спрячь эту штуку как следует, чтобы никому и в голову не пришло использовать ее». Абрахам понимающе кивнул, бережно накрывая ведерко какой-то тканью. Блейд, стоявший рядом, прятал улыбку в уголках губ. «Не волнуйся, Брюс, мы давно имеем дела с подобными артефактами, и у нас предостаточно секретных мест, чтобы обеспечить им вечный покой». Он бросил оценивающий взгляд на камень под крышкой, и в глазах его вспыхнула искра любопытства. «Но я рад, что ты не позволил этому кровавому искушению взять над тобой верх. Не все способны устоять». Я пожал плечами, чувствуя, как с меня понемногу слетает напряжение. «Признаюсь», — ответил я тихо, — «я ощутил всю мощь, исходящую от камня. Он почти уговорил меня, но все же я решил, что не готов к такой ноше». Абрахам молча кивнул, а потом добродушно улыбнулся и отхлебнул еще глоток кофе. «Ну что же, малыш», — сказал он, и в его голосе звучала отеческая теплота, — «ты сегодня отлично поработал, заслужил отдых. Иди, набирайся сил». «Спасибо, учитель». Я повернулся к Блейду, который подмигнул в ответ, и кивнул ему в знак прощания. Затем направился к выходу. Всего лишь несколько минут назад я был в эпицентре событий, а теперь переходил из одной реальности в другую, из ночных событий в спокойный быт. Снова ускорившись, я оказался в уютной полутьме собственной комнаты. Шторы были едва задернуты, на полу лежало брошенное одеяло, а воздух наполнял знакомый запах домашнего тепла. На мгновение я постоял, прислонившись к стене, чувствуя, как моральная усталость накатывает тяжелой волной. Дойдя до кровати, я буквально рухнул на мягкий матрас, глубоко вздохнув и закрыв глаза. В висках еще стучали отголоски боев, а перед мысленным взором мелькали картинки ночных событий. Искаженное гневом лицо Верусы, спокойная сила Ильзы, радостное облегчение Джека, заплаканное и благодарное лицо Дианы, таинственное мерцание кровавого камня. Какое же это было сумасшедшее приключение, подумал я с облегченной усмешкой, чувствуя, как сон стремительно накатывает. Мистическое, не иначе. Я провалился в сон почти мгновенно, даже не успев полностью снять с себя одежду. Но на губах все равно успела застыть спокойная, счастливая улыбка, ведь все самое напряженное осталось позади. Глава 25. С днем рождения, Брюс, с твоим 16-летием. Совсем уже взрослый стал, отец, читающий утреннюю газету, поднял на меня взгляд, когда я вошел на кухню. «И не говори, дорогой», тут же подхватила мама, заботливо выкладывая на мою тарелку аппетитную яичницу с беконом. «Казалось, только вчера ты бегал здесь маленьким, смешным мальчиком, А теперь передо мной уже почти самостоятельный мужчина. Ага, самостоятельный, отец усмехнулся, сложив газету и аккуратно положив ее на край стола, особенно когда в детстве пробивал стены. Помнишь, сколько раз мы ломали голову, как объяснить строителям эти странные дыры в виде его силуэта? Я рассмеялся и сел за стол. Такие добрые семейные беседы, одна из важнейших частей моей новой жизни. После перерождения я по-настоящему оценил, что значит иметь родителей. В своей прошлой жизни я успел состариться, похоронить родителей и почти забыть, какую бесценную теплоту могут дать ему. Не раз задавался вопросом, как так вышло, что, будучи взрослым человеком в душе, я от всей души привязался к этим людям, которых раньше даже не знал. Наверное, любовь и правда не поддается никакой логике, даже для моего сверхъестественного разума. Я лишь радовался, что сейчас у меня снова есть родители. Последние месяцы выдались тихими и спокойными. Ни вампиры, ни охотники, никакая другая сверхъестественная нечисть не нарушала мой покой. Я с головой ушел в проекты, разрабатывал компьютерные игры и совершенствовал программы. Моя главная игра, созданная на основе воспоминаний из прошлой реальности, фактически была на финишной прямой. Нужно было лишь довести до ума несколько деталей, тщательно протестировать и подготовиться к запуску на рынок. В глубине души я надеялся, что все это станет успешным стартом для моей будущей компании Win Technologies. Параллельно отец, по моей просьбе, задействовал своих юристов, и они оформили все нужные бумаги для процедуры эмансипации. Мне оставалось только дождаться завершения формальностей, чтобы официально стать юридически самостоятельным и открыть собственный бизнес. Впрочем, родители, особенно мама, отнеслись к этой идее настороженно. Она каждый раз волновалась, как только речь заходила о моих попытках быстрее повзрослеть, и сегодня не стало исключением. «Брюс, а ты уверен, что тебе это сейчас нужно?» – спросила она, нахмурив брови и осторожно поставив передо мной кружку с горячим чаем. 16 лет, еще не такой большой возраст, чтобы браться за серьезное дело. Вдруг ты слишком торопишь события?» Я откинулся на спинку стула, стараясь говорить спокойно и рассудительно, без обидных ноток в голосе. «Мам, мы же много раз обсуждали это. Мне действительно нужно открыть свою компанию от собственного лица, и юридически, и морально. Я давно уже ощущаю себя достаточно взрослым, и вам самим не раз это доказывал. Да и потом, я же не перестану спрашивать советы у вас. Просто хочу двигаться дальше, реализовать проекты, показать, что не являюсь лишь наследником известного американского рода, а могу добиться успеха и собственными силами». «Он прав, дорогая», — вступил в разговор отец, быстро оценив мой настрой. «Сколько раз наш сын проявлял зрелость и умение принимать взвешенные решения. Тут дело не только в его талантах, но и в том, что Брюс действительно уже повзрослел. Нужно дать ему возможность идти своим путем». Мама вздохнула и скрестила руки на груди. «Я знал, что она вовсе не против моей самостоятельности, просто боялась меня потерять, так же, как любая любящая мать боится за ребенка, особенно когда он собирается выпорхнуть из родительского гнезда». «Я понимаю», — сказала она чуть тише и улыбнулась, смягчившись. «Просто все так быстро происходит. Я не хочу лишать тебя свободы, просто сердце щемит от переживаний». Я наклонился вперед, стараясь показать, как ценю ее заботу. «Мам, твое беспокойство мне понятно, но поверь, я никуда не спешу. Сначала пройду эмансипацию, а потом постепенно займу свою нишу. У меня разработан пошаговый план, я не стану лезть в сомнительные авантюры». Она еще раз вздохнула, потом слабо улыбнулась и коснулась моего плеча. «Хорошо, только дай слово, что до 18 лет не собираешься от нас переезжать, и не будешь забывать отдыхать. А еще школа, работа – это замечательно, но здоровье важнее. Обещаю, мам», – кивнул я серьезно и тут же, чтобы разрядить обстановку, добавил. «И честное слово, никаких новых дырок в стенах». Отец расхохотался, смакуя эту ностальгическую шутку. А мама, покачав головой, посмотрела на меня с ласковой улыбкой, в которой больше не осталось тревоги. Когда я доел свой завтрак, снова ощутил волну волнения и воодушевления одновременно. Вскоре у меня появится Win Technologies, детище, которое я лелеял много месяцев. Я представлял, как на моем столе лежит стопка документов, дающих мне право управлять собственным предприятием. Стоило закрыть глаза, и я уже видел логотип компании, деловые встречи и серьезные обсуждения новых продуктов. Мои финансовые запасы, накопленные после морских приключений и находок, гарантировали, что я не останусь в убытке, и все это будет результатом моей самостоятельности и труда, а не просто щедрой поддержки семьи. Впрочем, в глубине души я надеялся, что хотя бы в сфере бизнеса меня не догонит тень прошлых событий. Никакой сверхъестественной угрозы, никаких таинственных артефактов и кровожадных монстров. Мне хотелось обрести спокойный, стабильный мир, где все зависит только от моих знаний и усилий. Может быть, именно там, в бесконечном потоке новых идей и разработок, я найду свой настоящий островок умиротворения. Это и будет мой личный островок спокойствия. А как собираешься отметить свой праздник? Поинтересовалась мама и склонила голову на бок, наблюдая за мной поверх чайной кружки. Может, пригласишь Пиппер или свою новую подругу, Диану, ту самую, с которой вы познакомились в лагере? Я сделал неторопливый глоток чая, обдумывая ответ. По комнате распространился мягкий аромат травяного сбора, смешанный с утренней свежестью. «Нет, вряд ли они смогут», — наконец проговорил я, опустив взгляд в кружку. «Пиппер сейчас вся в учебе, мы давно не виделись». Она говорила, что проходит практику в Hammer Industries. Ее пригласили как лучшую студентку на факультете. Обещала при первой возможности заскочить и вручить подарок, но в ближайшие дни у нее завал. «Хорошая девочка», — мама улыбнулась. Но в этой улыбке прорезалась легкая грусть. «Жалко, что вы так отдалились в последнее время. Я лишь пожал плечами. Последние наши разговоры с Пиппер сводились исключительно к ее успехам в учебе, стажировкам и карьерным перспективам. Впрочем, теперь я прекрасно понимал, почему именно она в будущем сможет управлять одной из крупнейших корпораций. В целеустремленности и трудолюбии ей точно не откажешь. Так уж получается, мам. Она занята, и я сейчас тоже погружен в работу и планы, но я рад за ее успехи», — признался я. «Если кто и сможет через несколько лет управлять международной корпорацией, так это Пиппер». Мама понимающе кивнула, а отец аккуратно перелистывал газету, стараясь, видимо, не вмешиваться в разговор, который считал слишком личным для активного участия. Все-таки он в подобных вещах предпочитал молча поддерживать меня, но порой я замечал, как он прислушивается ко всем деталям. «А Диана, почему ты не пригласишь ее?» Мама ненадолго поставила кружку на блюдце и встретилась со мной взглядом. «Она ведь тоже твоя хорошая знакомая. Они сейчас в Бразилии», — ответил я, чувствуя, как в памяти всплывают наши с Дианой последние разговоры. «Она поехала вместе с отцом, у них семейная вылазка на охоту. Ее отец, большой любитель дикой природы, проводит все свободное от работы время в лесах. По ее словам, на этот раз они собираются забраться вообще в какие-то дебри». «О, он охотник», — с неожиданным энтузиазмом отозвался отец, отложив газету и выпрямившись на стуле. «Я ведь тоже люблю охоту, но редко выбираюсь. Может, познакомишь нас как-нибудь, Брюс? Интересно было бы пообщаться с человеком, который видит в этом занятии целую философию». От неожиданности я едва не подавился чаем и с трудом откашлялся. «Знаешь, пап, я подумаю над этим, но думаю, тебе вряд ли понравится его стиль охоты». «Почему?» – удивился он. «Ну, видишь ли, мистер Рассел немного эксцентричный охотник», – аккуратно подбирал я слова. «Он фанат делать все по старинке, без каких-либо удобств, цивилизаций. Дикая природа в ее первозданном виде. Экстремальный стиль охоты, если можно так сказать. А ты ведь предпочитаешь комфорт, не так ли?» Отец провел рукой по подбородку в задумчивом жесте, словно прикидывая, действительно ли он готов к таким приключениям. «Пожалуй, ты прав, сынок», — сказал он через несколько секунд. «Я не фанат экстремальных условий, в моем понимании охота — это скорее хобби с элементами спортивного интереса, но точно не выживание в диком лесу. У людей разные увлечения, и это нормально». Я с трудом удержался от смеха, представив себе картину. Отец с ружьем и Джек Рассел вместо охотничьей собаки, выслеживающий добычу в лесу. Оборотень в такой роли смотрелся бы весьма забавно. «В общем, думаю, все обойдется без пышного празднования», — резюмировал я и сделал глубокий вдох. «Вечером посижу в кафе с друзьями. Закажем пиццу, поболтаем, как обычно, в спокойной обстановке. Хочется чего-то простого и теплого, без лишней суеты». «Тоже вариант», — одобрительно кивнула мама. «Главное, чтобы тебе было хорошо в свой день рождения». Я уже собирался было встать из-за стола и помочь маме со сборами, когда кто-то нажал на кнопку звонка. Звук эхом прокатился по коридору. Мама, машинально взглянув на часы, нахмурилась. «Сидите, доедайте завтрак, я сама открою», — сказала она и направилась в прихожую легкой походкой, хотя я замечал, что она слегка опасливо косится на дверь. Неожиданные гости с утра пораньше — редкость в нашем доме. Наступила короткая пауза. Я и отец обменялись вопросительными взглядами, но никто не высказал предположений. Вскоре мама вернулась в столовую, тяжело несла перед собой массивный деревянный ящик, перевязанный ремнями и аккуратно опечатанный. Она с явным усилием поставила его на край стола. «Фух, вот это вес!» — выдохнула она, слегка потирая руки. «Он на твое имя, Брюс, и вот конверт прилагался». Она протянула мне белый конверт со знакомой печатью. Я, нахмурившись, разорвал бумагу и извлек листок, исписанный ровным, отточенным почерком. Сердце неприятно сжалось, стоило мне увидеть знакомые подписи внизу. «Дорогой Брюс, поздравляем с 16-летием. Ты уже взрослый охотник, и мы решили, что тебе понадобится кое-что поинтереснее меча. Пользуйся с умом. С уважением, Абрахам и Эрик, от тех самых твоих приятелей, которые в прошлом году прислали тебе старинный меч», — поинтересовался отец, старательно разглядывая печать на конверте. «Да», — ответил я, ощущая, как во мне борются противоречивые чувства. «Похоже, они любят продолжать традицию дарить мне необычные вещи». Осторожно сняв защитные печати и откинув крышку, я приподнялся над ящиком и замер. Там лежал арбалет, причем явно не просто старинный образец, а технологичная модификация из особого сплава. К нему прилагалась обойма с несколькими десятками небольших стрел-дротиков. Зная Абрахама и Блейда, я почти не сомневался, что оружие предназначено совершенно не для любительской охоты на оленей. «Интересный сувенир», — произнес отец с любопытством, заглядывая через мое плечо и разглядывая гравировку на корпусе арбалета. «Но, Брюс, тебе точно нужны подобные подарки, мало того, что меч был боевым, а этот-то точно настоящий. Они просто увлекаются коллекционным оружием», — поспешил успокоить я, стараясь, чтобы голос звучал как можно более спокойно. Мама беспокойно нахмурилась, скрестив руки на груди. «Брюс, это же настоящее оружие, не слишком ли это опасно?» Она явно не была в восторге от идеи хранить в доме еще один напоминающий о боевых действиях предмет. Однако спорить со мной не спешила, возможно, просто привыкла к моей склонности к странным увлечениям и друзьям. «Мама, все хорошо, это пойдет в мою коллекцию. Я не собираюсь с этим бегать по лесам или тем более целиться в людей», — уверил я ее, аккуратно закрывая крышку ящика и при этом размышляя, куда бы спрятать арбалет, чтобы не смущать родителей своим сувениром. Отец еще раз скользнул взглядом по непонятным механизмам на корпусе, потом покачал головой и усмехнулся. «Ну, у тебя и друзья, сын. Но если это просто для декора, то ладно. Главное, чтобы не было неприятностей». «Я буду осторожен», — заверил я. «Спасибо за понимание». Я уже выходил из кухни, когда поймал на себе слегка заинтересованный взгляд отца, но он ничего не сказал, лишь ехидно улыбнулся мне в ответ. «Ну что ж», — подумал я, осторожно поворачивая в сторону лестницы на второй этаж, — «с охотниками скучно точно не бывает». Когда мы с отцом вышли из офиса его юристов, я остановился на верхней ступеньке и глубоко вдохнул прохладный воздух Нью-Йорка. Осенний ветер ласково ударил в лицо, принося с собой аромат кофе из соседнего кафе и шум множества автомобилей, которые непрерывно двигались по улицам. Несмотря на всю будничность этого пейзажа, я вдруг ощутил необычайное облегчение. Позади остались все бумажные волокиты, постоянные уточнения от адвокатов и мелкие детали, которые сопровождали процесс с моей эмансипацией. Теперь все это было позади, а я, официально взрослый человек, наделенный полным правом принимать решения и нести за них ответственность. Для меня, человека, уже однажды прожившего долгую жизнь в других обстоятельствах, случившееся воспринималось не как захватывающая победа подростка, а скорее как логичное, давно назревшее действие. Глубоко в душе я понимал, что без лишнего шума и эмоций сделал важнейший шаг к своей цели. Отец шел рядом и внимательно смотрел на меня, словно ожидая, что я вот-вот выдам какой-нибудь радостный возглас или начну подпрыгивать, выражая восторг. Но вместо этого я лишь довольно выдохнул и слегка улыбнулся, давая понять, что мне по-настоящему спокойно и комфортно. «Ну что, сын, как себя чувствуешь теперь, став официально самостоятельным?» — спросил отец с мягкой улыбкой, приоткрывая для меня дверцу машины. Я сел на пассажирское кресло и аккуратно убрал кейс с документами к ногам, прежде чем ответить. Честно говоря, испытываю чувство облегчения, будто сбросил еще одно бюрократическое препятствие, которое мешало мне двигаться дальше. Теперь все четко и прозрачно. Ну а теперь куда направимся? Отец бросил на меня мимолетный взгляд, переключая внимание между дорогой и мной. Домой, чтобы отметить твою независимость. Я почувствовал, как внутри воцаряется уверенность и спокойствие, ведь следующий шаг был уже давно продуман. Я покачал головой. Нет, есть еще одно неотложное дело. Нужно зарегистрировать мою компанию.